Глава четвертая. Спальня в квартире Эвери выходила окнами на Пятую авеню и парк. Это была большая комната, полная воздуха и света, преобладающими тонами, которые были светло-зеленый и белый. Этот прохладный и располагающий к отдыху оазис был местами отмечен пятнами желтого, розового, голубого, всех свежих ярких тонов, характерных для букета полевых цветов Англии. Обои из муарового шелка цвета зеленого яблока дополняли красивые шторы с ламбрикенами из этой же ткани. Длинные покрывала из такого же шелка опускались до светло-зеленого ковра, покрывавшего пол комнаты от стены к стене. Высокая изогнутая передняя спинка кровати была также красиво задрапирована шелком. Перед белым мраморным камином стояли полукругом несколько стульев и небольшой диван эпохи Людовика XVI, обтянутый белым муаровым шелком. Старинные стеклянные лампы также были с белыми плиссированными абажурами. Картины английских мастеров, изображавшие яркие цветы, висели на стенах спальни, а букеты прекрасных живых цветов стояли в хрустальных вазах на маленьких старинных столиках из древесины фруктовых деревьев и на секретере. Шелковые подушки в живописном беспорядке были разбросаны по софе и стульям. На них повторялись цвета, преобладавшие в живописных изображениях цветов викторианской эпохи. Те же чистые, розовый, желтый и голубой. Это сочетание ярких тонов на фоне бледно-зеленого. Цветы на картинах и живые цветы с их ароматом создавали ощущение ухоженного сада в разгар лета. Это была светлая, проникнутая ощущением счастья комната, отражавшая жизнерадостную сущность характера Франчески, ее спокойный нрав и хороший вкус. Но сегодня ее состояние было менее безоблачным, чем обычно. Плотно закрыв за собой дверь, она быстро прошла к одному из стульев, стоявших возле камина, села на него и облокотилась на спинку, ожидая, пока пройдет дрожь в конечностях. Для нее были непривычны столь бурные проявления эмоций со своей стороны и со стороны других людей. Франческа испытывала отвращение к сценам подобного рода, считая их проявлением дурного воспитания. Ее ошеломило не только двуличие Эстел и ее злобная тирада, но и потеря контроля над собой. Это был поступок незрелой женщины, не характерный для Франчески и недостойный ее. Она закрыла глаза, пытаясь взять под контроль свои чувства и успокоиться перед предстоящим ей вечером. Франческа только начала расслабляться, как зазвонил телефон на столике у кровати, заставив ее вздрогнуть. Она неохотно оторвалась от своих мыслей и встала, чтобы ответить на звонок. «Алло?» «Франческа, дорогая, это Нельсон. Погода скверная, идет сильный снег. Я послал за тобой машину. Дейсон только что выехал». «О, Нельсон, это очень мило с твоей стороны». Она схватилась за свой жемчуг и начала нервно теребить его. «Я боюсь, что очень опоздаю. Меня здорово выбила из графика одна встреча, мне так неловко. Постараюсь быть как можно скорее». «Что-нибудь случилось, Франческа?» — перебил Нельсон. Они стали друзьями за много лет до того, как Франческа вышла замуж за его старшего брата, и Нельсон всегда удивительно чутко воспринимал все нюансы ее настроения. «Ничего, правда, ничего, Нельсон. Просто я немного взвинчена после интервью с одной непростой журналисткой». Она села на кровать, скинула туфли и пошевелила пальцами ног. «О, из какого издания?» «Из Now Magazine. Она вела себя несколько враждебно, но, в общем, ничего страшного не произошло. Правда, все в порядке. Владельцем этого журнала является Эверетт Communications, Томми Эверетт. Один из моих старых друзей. Мы всегда проводили вместе летние каникулы в Бар-Харбор, когда были детьми. Томми, к тому же, клиент нашего банка, а я основной держатель акций Everett Communication». Он ухмыльнулся, но тут же вернулся к своему обычному властному тону и продолжил. «Так что, как видишь, дорогая, проблем здесь нет. Я прямо сейчас поговорю с Томми, позвоню ему домой. Интервью никогда не напечатают, а журналистку уволят. Я не хочу, чтобы этот журнал тебя травил, да и вообще, чтобы тебя беспокоили. Это совершенно возмутительно, как фамилия журналистки». Франческа засомневалась, но решила не называть Эстел. «Нет, не надо ничего делать, Нельсон, пожалуйста, по крайней мере сейчас. Не настолько уж я выбита из колеи. Поговорим об этом вечером». Нельсон вздохнул, зная, что на Франческу давить не имеет смысла. «Как считаешь нужным, дорогая, но мне совсем не нравится, что ты переживаешь по этому поводу. И не пытайся отрицать, это чувствуется по твоему голосу. Нельсон, есть еще одна причина». Франческа глубоко вздохнула. «Катарин Темпест ищет встречи со мной». Едва закончив эту фразу, она окончательно поняла, что именно этот факт и был причиной ее состояния. На другом конце провода воцарилось долгое молчание. «Я знал, что когда-нибудь этот злой гений вернется. Франческа, берегись этой женщины. Я искренне надеюсь, что ты не собираешься с ней встречаться». «Нет, не собираюсь». «Верное решение, дорогая. А сейчас, если ты поспешишь, то успеешь приехать раньше других гостей, и мы сможем спокойно потолковать. Дейсон будет у тебя минут через 20-30, в зависимости от ситуации на дорогах. Когда я возвращался с Уолл-стрит, было довольно холодно и шел сильный снег, так что укутайся потеплее, жду тебя». Нельсон сделал небольшую паузу и добавил: «И не думай о Катарин Темпест. Она не стоит того, выбрось ее из головы». «Я так и сделаю. Спасибо, Нельсон». Машина должна была прибыть совсем скоро. У Франчески не оставалось времени на размышления. Войдя в свою гардеробную, она последовала совету Нельсона и выбросила Катарин из головы. Она понимала, что изводить себя мыслями по поводу предстоящего приезда бывшей подруги было бессмысленно, хотя бы потому, что она не собиралась встречаться с нею. Франческа быстро разделась, накинула на себя махровый халат и села у туалетного столика. На какой-то момент она отвлеклась от макияжа, к которому всегда относилась очень серьезно, и вернулась мыслями к Эстел. К своему удивлению, Франческа почувствовала, что ее гнев значительно уменьшился. Анализируя их встречу, она вспомнила, как Эстел пыталась убедить ее в том, что в ее действиях не было злого умысла и что она действительно хотела опубликовать интервью. И все же Франческа не была полностью уверена, что Эстел говорила правду, полагая, что истинная причина прихода журналистки была связана с просьбой Катарин. С другой стороны, нельзя было исключать и тот вариант, что Эстел не обманывала ее, и интервью действительно планировалось к публикации. Эта возможность вдруг поразила Франческу. Она с ужасом подумала, что для Эстел не составляло никакого труда сделать ей чудовищную гадость. Представить ее испорченной и праздной женой очень богатого и влиятельного человека, которая начала заниматься благотворительностью от нечего делать. Журналистка могла выставить ее на всеобщее посмешище. Что может быть хуже, чем быть осмеянной в печатном издании, когда ты лишен возможности защищаться? Все эти вопросы об ее жизни, показавшиеся на первый взгляд такими безобидными, теперь приобрели совсем другую тональность. В глазах Франчески появилось озабоченное выражение. Бесспорно, Эстел нельзя было назвать блестящей женщиной. В некоторых вопросах она была просто некомпетентна, но никто не мог отрицать ее высокого профессионализма и прирожденного чувства слова. Враждебность Эстел по отношению к Франческе толкала ее к тому, чтобы обмакнуть перо в яд. Появление в печати рожденного под этим пером творения могло повредить Гаррисона, не говоря уж о благотворительности. Франческа закусила губу, стараясь разгадать намерение Эстел, но тут же отказалась от этой мысли. В конце концов, у нее был Нельсон, готовый в любой момент вмешаться, если это будет необходимо. Франческа давно уже научилась иронически относиться к жизни, и сейчас она подумала: бедная, жалкая Эстел, снова пытающаяся перешагнуть через границы своих возможностей. Как мало она знает об истинных движущих силах в этом мире, одной из наиболее могущественной, среди которых является Нельсон. Он может уничтожить Эстел одним телефонным звонком. Но Франческа была слишком великодушна, чтобы опускаться до мести. У нее не было ни малейшего желания лишать кого бы то ни было средств к существованию, особенно такое жалкое существо, как Эстел. Поэтому она решила с максимальной осторожностью отвечать на вопросы Нельсона об интервью. Если его что-то насторожит, то из любви к ней и желания защитить ее он будет действовать с быстротой молнии. Возможно, с ее стороны это неблагоразумно и излишне мягкосердечно, принимая во внимание недостойный поступок Эстел, но все же Франческа решила сохранить кое-что из встречи с журналисткой в секрете от Нельсона. Она хотела проанализировать ситуацию сама, прежде чем предпринимать какие-либо конкретные шаги. И уж если ей действительно потребуется помощь Нельсона, то она будет заключаться в том, чтобы закрыть тему интервью раз и навсегда. Франческа перевела взгляд на лежавшую перед ней косметику. Она взяла тени серебристого цвета, равномерно нанесла их на веки и покрыла ресницы несколькими слоями коричневой туши. Губы она покрасила помадой мягкого персикового оттенка. Откинувшись на стуле, она критическим взглядом оценила свое изображение в зеркале и решила, что Вэл была права. У нее действительно утомленный вид. Легкими движениями она нанесла румяна на свои высокие скулы и несколько раз провела по волосам, оправленной в серебро щеткой. Свой туалет Франческа завершила духами Джой. Она поднималась со стула, когда зазвонил телефон. Вэл сообщила о прибытии машины. «Спасибо, Вэл. Скажите Дейсону, что я скоро спущусь. Я еще не совсем готова». Платье для вечера Франческа выбрала еще днем, поэтому процесс переодевания занял всего несколько секунд. Она надела две длинные нитки жемчуга, которые неизменно носила на все приемы, и другие драгоценности, вынутые из сейфа еще с утра. Все было скромно и со вкусом, простые жемчужины на гвоздиках в ушах, скромный жемчужный браслет с застежкой из кораллов, колечко из жемчуга с кораллами, рядом с обручальным кольцом из платины, вечерняя сумочка из шелка персикового цвета, того же оттенка, что и туфли-лодочки, лежала на туалетном столике. Франческа положила в нее ключи, кое-что из косметики и направилась к двери. Внезапно она повернулась и пошла в другой конец гардеробной. Здесь комната расширялась и образовывала сравнительно большой альков. В трех стенах алькова были высокие встроенные шкафы с пола до потолка с зеркальными дверцами. Мерцание этих зеркал усиливалось отражением вмонтированных в потолок небольших зеркальных вставок. Франческа остановилась в центре алькова и внимательно вгляделась в свое отражение в полный рост. Что-то ей не нравилось. Она сдвинула брови и покачала головой, однако это что-то не поддавалось определению. Скорее всего, это было платье, надетое Франческой в первый раз. Как и все ее платья, Оно было простого и элегантного покроя, струящаяся колонна панбархата персикового цвета в форме римской туники, спадающая к ее ногам красивыми волнами. Длинные широкие рукава смягчали строгий силуэт платья, вырез каре подчеркивал ее красивую шею, а высокий разрез, открывавший правую ногу, не только обеспечивал свободу движений, но придавал платью особо изысканный вид. У Франчески не было сомнений, что платье идеально подходило для ужина в узком кругу у Нельсона, и все-таки что-то беспокоило ее, что-то не нравилось. Франческа даже подумала, не стоит ли ей переодеться, хотя она уже опаздывала. Она медленно поворачивалась перед зеркалом, оценивая себя из разных положений, и вдруг остановилась. В этот момент она увидела свое изображение одновременно в нескольких зеркалах. Персиковый. У Франчески перехватило дыхание. Она вплотную приблизилась к центральному зеркалу. На ее лице отразилось удивление, вызванное только что сделанным открытием. Не покрой и стиль платья, а его цвет — так встревожил ее. Она не носила этот цвет много лет, больше 20, если быть точной. Франческа долгим взглядом смотрит на себя в зеркало, загипнотизированное персиковым платьем. Сцена 20-летней давности отразилась в зеркале с такой потрясающей точностью, что Франческа мгновенно перенеслась в прошлое и увидела себя такой, какой она была много лет назад. Ночное звездное небо, величественное и прекрасное, свежий морской ветерок, его солоноватый привкус на губах, пьянящий аромат цветущей жимолости, жасмина и эвкалипта, мерцание свечей. Франческа сидит на длинной белой мраморной террасе виллы «Замир» на мысе Мартин и рыдает. Катарин крутится около нее, извиняется за свою неловкость. Франческа едва слышит ее извинения. Она с ужасом смотрит на пятно от вина, которое Катарин пролила на ее платье. Красно-фиолетовое пятно, как свежее пятно крови, увеличиваясь в размере, переходит с корсажа на юбку персикового вечернего платья. Это платье ее мечты, легкое, летящее, романтическое, которое стоило так дорого. Отец с трудом решился на такую покупку, и вот оно испорчено еще до того, как начались танцы. Ким, такой красивый, в вечернем элегантном пиджаке, спешит к ней с солью и содовой. Приехал Ник Латимер. Он утирает слезы Франчески, старается свести все к шутке, но его старания неуместны. Ее отец, милый, сочувствующий, утешающий, но совершенно бесполезный в эту минуту, Дорис Астернан. Ее разгневанное лицо Дорис пытается замаскировать пятно букетом из свежей жимолости и роз, наспех сорванных в саду, но цветы вянут на глазах. Слезы Франчески капают на платье и смешиваются с пятном. Франческа безутешна. Она так хотела быть красивой в этот вечер. Франческа ждет Виктора, который так и не пришел. Звон, напоминающий звук падающего на мрамор хрусталя. Это разбило сердце Франчески. Франческа зажмурилась, пытаясь отогнать от себя это воспоминание. Она больше не хотела никаких напоминаний о прошлом. Прошлое теперь не имело значения для нее. Через минуту, когда она открыла глаза, то снова увидела в зеркале 42-летнюю женщину, ту женщину, какой сделали ее прошедшие годы, привлекательную, элегантную, спокойно уравновешенную и, безусловно, более мудрую, чем когда-либо. После возвращения от Нельсона Франческа долго не могла заснуть. Мысли стремительно проносились в ее голове, и ни одна из них не была утешающей. Наконец она с раздражением встала и включила свет. Накинув халат, она спустилась в кухню, согрела чашку молока, опять поднялась наверх и свернулась калачиком в кресле у камина, отпивая из чашки. Теперь она уже не противилась воспоминаниям, отдавшись им всецело. Франческа проанализировала события сегодняшнего дня, тщательно взвешивая все сказанное и сделанное. Она поймала себя на том, что постоянно возвращается мыслями к Катарин Темпест. Она не хотела, чтобы в ее благополучную жизнь, устроенную их общими с Гаррисоном стараниями, вторглось что-либо, угрожающее ее благополучию. Ей было хорошо в этой семье, в этом доме, и эту жизнь она готова была защищать любыми средствами. Нельсон не ошибался в оценке бывшей подруги Франчески. Где бы ни появлялась Катарин Темпест, она несла с собой несчастье. Нет, этой женщине нельзя позволить войти в ее жизнь снова. Франческа глубоко и печально вздохнула, нарушив тяжелую тишину, утопавшей в полумраке комнаты. Она и Катарин были близки когда-то, фактически неразлучны долгие годы, пока не произошла эта безобразная развязка их отношений, мгновенно и бесповоротно разрушившая казавшуюся бесконечной близость. Они не виделись более 10 лет с того дня. За это время Франческа научилась не вспоминать о Катарин, а, может быть, ей это только показалось. Франческа повернулась в кресле. Отсутствующее выражение застыло на ее лице, взгляд невидящих глаз был обращен в прошлое. Она слышала слабое тиканье часов на деревянной полочке над камином, постукивание снежной крупы, об оконное стекло и слабый стон ветра где-то в центральном парке. Обгоревшее полено со стуком упало на золу в камине. Она посмотрела на него, но не увидела. Все это стало нереальным. Теперь ее окружали далекие картины прошлых лет, и она уже не пыталась отогнать их от себя. Воспоминания а Катарин были пропитаны горечью и до сих пор вызывали боль. Но ведь ее подруга не всегда была такой. В самом начале их отношений она была другой. В то время они все были другими. В то время. Франческа повторила про себя эту фразу и подумала: «Нет прошлого, настоящего или будущего. Время беспредельно». Альберт Эйнштейн доказал, что время является четвертым измерением, поэтому любое время существует в данный момент. Картины прошлого наплывали на нее, как кадры замедленной съемки, с удивительной четкостью сохранившейся в глубинах памяти. Она видела всех такими, какими они были тогда. И 1956 год существовал для нее сейчас. Действие первое. Авансцена. Правая сторона. 1956 год. Самые решительные поступки, зачастую самые непродуманные. Андре Жит.